смотри, как четко сегодня льется водка. Каблуки стучат, как русская чечетка. Лунная жара, растает сегодня лед. Первым делом девушки, потом пойдем на взлет. О, твое тело, не могу отвести глаз. Мне нравится твой стиль, как двигаешь свой таз. Двигай вас, бас сейчас накрывает нас. Все только начинается, всего лишь первый час. Я в тумане от тебя, как от дыма сигарет. После шоу я дам тебе VIP-билет. Мы сегодня молодые и через много лет вспоминать про это будем, не говори сейчас нет. Я не верю в чудеса, но сегодня все чудесно. Хочу закончить вечер с девушкой прелестной. Извините, что я бабник, качайте головой. Прости меня, мама, не могу я быть с одной. Вечер проведем в бою. Нет, не надо, парень, ты, конечно, очень крут, бой. Говорит она.